Глава 4. Возле калитки стояла ранее упомянутая гостья с простым деревенским именем Авдотья и сын, который не спускал с меня заинтересованного взгляда. Неужели сплетница не смогла удержать язык за зубами и проболталась-таки сыну о своих подозрениях? Женщина окинула меня презрительным взглядом и сморщила нос. Смешно. Она ведь действительно ничего не знает, а со своей узколобостью и не поймет, что же на самом произошло. «Яна!» — окликнула я дочь, весело играющую с мальчишками. «Идем домой, милая». «Бегу, мам!» — крикнула дочка и повернулась к друзьям. «Мне бежать надо, мама зовет». Попрощавшись с друзьями, Янка побежала ко мне, весело подпрыгивая. Ратибор очнулся. Из дома вышла травница. Махнула рукой односельчанам. «Ян, иди пока в комнату, хорошо?» — шепнула я дочери, подпихнув рукой в сторону двери. «Не стоит ей смотреть на раненого мужчину. Да и разговоры старших слушать ни к чему. Тихомир, помоги отцу», — скомандовала Авдотья. Ратибор лежал на лавке с бледным, измученным лицом. «Может, оставить его под присмотром хоть на пару часов?» — с тревогой спросила я у травницы. «Не выглядит он здоровым». «Мужа моего себе хочешь?» — прошипела Авдотья, подходя ко мне вплотную. «Не бывать этому!» «Арника права, Авдотья», — негромко сказала травница, вглядываясь в глаза пациента. «Не нравится он мне». «А он и не золотой, чтобы нравиться», — процедила женщина. «Ничего, дома отлежится». «Тихомир, кому говорю, веди отца домой». «Матушка, но ведь батьке плохо». Детина растерянно посмотрел на меня в поисках поддержки. Но я отвела взгляд. Если уж травница молчит, то мне тем более не следует лезть. «Веди», — сказала. Рывкнула Авдотья и повернулась к маме. «Это за помощь тебе». На стол легли 3 серебряные монеты. «Авдотья, не дури», — строго сказала травница. «Если жар будет или бредить начнет, то сразу ко мне. Это не шутки». Женщина не ответила. Молча развернулась и вышла, напоследок зыркнув на меня недобрым взглядом. «А что с ним?» Как только за Авдотьей закрылась дверь, спросила я. «Да что угодно», — мама махнула рукой. «От начинающегося заражения крови до простой лихорадки из-за раны. Не повезло Ратибору. Авдотья не захочет за помощью бежать. Ладно, их дело. Пора обед готовить». «А что будем готовить?» — заинтересовалась я. «А знаешь», — травница хитро улыбнулась, — «давай устроим праздник. Испечем пирог сладкий, вкусный обед приготовим, а?» «Давай», — кивнула я, готовясь помогать. К счастью, готовить я любила всегда. Да и нужные продукты были под рукой. И если мама учила готовить простые блюда, то бывший муж требовал изысков и красивой подачи. «А может, мне открыть едальню?» — спросила я, нарезая овощи на жаркое. «Готовить я умею, рецепты знаю. Научусь спичкой обращаться, и все. «И кому рецепты твои нужны будут?» — усмехнулась травница. «Вся знать предпочитает питаться дома или в гостях. В очень редких случаях они посещают ресторации, которых во всем королевстве штук 5 наберется. Ну и на постоялом дворе. Но чтобы открыть ресторацию или хороший постоялый двор. Очень много надо золота. Да и конкуренция задавит. Ведь знать редко останавливается в таких местах. А как же остальные горожане? Я нахмурилась. Неужели они не сидят в трактирах? Женщины по таким местам не ходят. А мужикам нет особой разницы, чем самогон закусывать. Так что там готовят что-то максимально простое и не очень качественное. Экономя на продуктах. Странный мир, пробормотала я. Хотя, может, это и нормально для, можно сказать, средневековья. Ко всему привыкаешь, усмехнулась мама. Сегодня вечером познакомлю тебя со старостой. Владимир мужик хороший, понятливый. Может, и подскажет, как быть. Я отложила нож и села на лавку. Я за Яну переживаю. Дети жестоки, а Авдотья язык за зубами держать не умеет. Как бы беды не было. Будем присматривать за девочкой. Что уж теперь. Вздохнула мама, даже не думая успокаивать. Но чем старше будет становиться Яна, тем опаснее ей здесь будет. Повезет, если сбережет себя до 14. Тогда, может, и сваты придут. А ежели нет... Да ты с ума сошла! Я даже подскочила со скамьи. Какие 14? Ей учиться надо. Жизнь хоть немного увидеть. И что значит, если сбережет? Сядь, строго приказала травница. Ты что думаешь? Здесь, как и на земле, до совершеннолетия тянут? Может, и тянут, но только знать. А в деревне все проще. Выдать замуж стараются раньше, чтобы избавиться от артарь лишнего. В деревне дети познают взрослую жизнь с пеленок. Сложно утаить, как дети делаются, когда бык на корову лезет. Так что бывают случаи, что девочки раньше спать начинают. Но мальчишек-то не смотрят. Плёвы нет, беречь нечего. Какой ужас! Прошептала я, закрывая лицо ладонями. Страх змеёй заполз в сердце и свернулся клубком. Даже представить не могу, чтобы Яна так рано замуж вышла. Да состарится к 30, рожая детей. Как уберечь? Как спасти? Я должна увести дочь отсюда, хрипло произнесла я. Времени у тебя немного есть, так что не думай пока об этом. Учись лечить людей. Не пропадешь в городе с такими знаниями. Да, хотя бы в аптеку работать пойдешь. Вся копеечка какая. Травница смотрела на меня абсолютно спокойно. Она привыкла. Или смирилась. И даже тогда, в военное время, было более цивилизовано. Но как к такому можно привыкнуть? Я не смогу. Просто не справлюсь. А значит, я любыми способами просто обязана вырваться из деревни. Обед мы заканчивали готовить молча, каждый думая о своем. Радовало, что хоть это мне знакомо, и не придется изучать новые продукты. Когда жаркое подоспело, травница достала чугунную кастрюлю из печи и поставила на деревянную подставку посреди стола. Я же нарезала хлеб. «Баба Веся! Баба Веся!» донеслось с улицы. А следом раздался стук в дверь, и на пороге появился чумазый подросток, лет 13. «Что тебе, Фонька?» усмехнулась мама, расставляя плошки для еды. «Так дядька Владимир послал!» Сказал, чтобы пришла да поглядела, какую чай взять. Тьфу, Забыла совсем. Всплеснула руками женщина. Как быть-то? Так, Арника, бери Янку и идем знакомиться со старостой. Нечего мужика по нескольку раз отвлекать. Так что сказать-то? Мальчишка спрашивал у травницы, но смотрел на меня. С любопытством. «Иду я, иду», — буркнула женщина. «Баб весь, а вам дров наколоть не надо?» — тихо спросил подросток. «Что опять?» Травница покачала головой и развернулась в сторону сундука. «Грядку мне прополишь за это». «А матери скажи, чтобы пришла все-таки. Не понимает, что ли, что совсем сиротой тебя оставят?» Мальчишка хотел что-то ответить, но посмотрел на меня и опустил голову. Травница достала флакон с темной жидкостью и передала мальчишке. «Как принимать, знает. И вот еще, сама я к вам приду. Точно не скажу, когда, но приду. Может, и получится мать твою вразумить». «Спасибо», — кивнул пацан и собирался убежать, но травница остановила. «Фонька, лекарство отдашь? И сюда лук полось. Да дождись, пока я не вернусь. Понял?» «Хорошо, баб Веся», — послушно кивнул мальчишка. И, дождавшись, пока травница кивнет, он свистал на улицу. «А кто это?» Я махнула рукой в сторону улицы. «Фонька-то?» «Сын Мальки». «Вот, кстати, пример тебе, как в деревнях не принимают женщин, нагулявших ребенка. Малька замуж собиралась. Даже жених решил на фронт уйти. Как раз стычка с Каримом была. Соседнее королевство. Там и погиб. А Малька родила Фоньку. Так, получается, все знали, что они в храм собираются?» Опешила я. «Но тогда...» «А вот так», — оборвала меня женщина. «Ты думала, я тебе просто так говорю, что жизнь нелегкой будет?» «Родила вне брака?» «Падшая». «Вот Малька и живет. Точнее, выживает. Мальчонку никто особо не трогает. Привыкли уже. А ей проступок так и не простили. До сих пор в деревню не пускают». «А как же она живет? Мне было искренне жалко женщину, у которой судьба и так нерадостная. А тут еще и селяне. «Ну как? Коз разводит, огород имеет. А если что надо, то Фоньку отправляет. Да только захворала Малька. Уже месяца три Фонька бегает, обезболивающее берет. Мне не жалко, хоть и заставляет отрабатывать. Все же я тоже время и силы затрачиваю, чтобы травы собрать. Ладно, это все потом. Идем, познакомлю вас со старостой. Авось приглянешься ему». Я настороженно посмотрела на травницу. Женщина усмехнулась и покачала головой. «Думаешь, сватать тебя буду?» «Нет, не буду. Если понравишься Владимиру, то не позволят тебя шпынять. От слухов и косых взглядов не убережет. А вот от козни защитит. Бери Янку и идем». Я позвала дочь и двинулась за травницей, крутя головой по сторонам. Утром мы вышли с заднего двора, так что увидеть саму деревню не вышло. Только краешек. Все же она разительно отличалась от той, что я видела в детстве, приезжая к бабуле. Аккуратные домики стояли посреди ухоженных участков. Пусть и из темного, будто гнилого дерева, но ровненькие. Они косые, как мне показалось вчера. А главное, на каждом участке росли цветы, стояли скамеечки. Не было ни одного дома с нерадивыми хозяевами. Поросшие травой и с покосившимся забором. Даже обычная дорога, посыпанная песком, ровненькая и аккуратная. «Красиво здесь», — тихо сказала я, разглядывая местность. «Да», — кивнула мама, — «благодаря старости. Прошлое был ворюгой и пьяницей. А Владимир хорошо смотрит за деревней, не позволяет запустить дома. А почему они такие темные? Словно пожар пережили или гниют?» Мне хотелось подойти и поковырять дерево пальцем. «Валежный дуб — это такая разновидность дуба. Вода нипочём, не гниет. Жаль, горят, но тут уж ничего не поделаешь. Мы пришли». Я глянула чуть в сторону и удивленно распахнула глаза, увидев животное за забором. «Кто это?» Янка ткнула пальцем в это чудо, которое почему-то хрюкало. «Хряк обычный», — хохотнула травница. «Порода такая, мангалица. Очень удобно. И мясо есть. Очень вкусное и жирное. И шерсть на одеяло до подушки». Я покачала головой и приблизилась к забору. Такое чудо я не встречала ни разу. Хотя слышала, что не то в Венгрии, не то в Англии такие водились. Правда, очень давно, и вроде как вымерли. «Бабушка Веся, здравствуй!» — послышался густой баритон. Я подняла голову и встретилась взглядом с высоким, поджарым мужчиной. Невозможно было сказать, сколько ему лет, поскольку черная густая борода закрывала половину лица. «Мама, это какой-то неправильный Дед Мороз», — пробормотала Янка, отодвигаясь за мою спину. «У нас гости?» Взгляд пронзительных синих глаз остановился на мне. Я перевела растерянный взгляд на травницу. «А, Владимир, здравствуй!» Мама улыбнулась мужчине. «Вот дочка с внучкой приехали, помогать будут. Сам понимаешь, старая уже, пора знания передавать». «Смену себе обучаешь, значит?» Мужчина усмехнулся. «Идем, там свинью режут». «В смысле? Прямо сейчас?» — пискнула я и ошарашенно посмотрела на дочь. «А когда? Завтра, что ли?» — не понял староста. «Сейчас быстро и поделим. Я матушку твою всегда первой за мясом зову. И единственная травница в деревне всегда ужинать досыта должна». «Мама, подожди!» — остановила я травницу. «А как же Яна?» «А что не так?» — нахмурилась женщина. «Там свинью резать будут, а Янка маленькая», — прошипела я так, чтобы Владимир не услышал. «И что, что маленькая?» — буркнула травница. «Ничего, свыкнется. Идем и не спорь». Я покорно кивнула и поспешила за женщиной. Шаг. Еще шаг. А потом раздался визг. Настолько громкий, что казалось, я оглохну. Яна вцепилась в мою руку мертвой хваткой, пискнув. Плюнув на все, я остановилась и присела перед дочерью. «Милая, ты не хочешь пока поиграть здесь? Мы с бабулей скоро вернемся». «Ты пойдешь туда?» Голубые глаза расширились от ужаса. «Мамочка, я боюсь». «Тебе нечего бояться», — поспешила я успокоить дочь. «Помнишь, мы с тобой разговаривали про охоту?» «Да, папа охотился на зверей, чтобы принести домой мясо. Послушно повторяла Яна мои слова. Мне не нравилось такое объяснение, потому как дичь Ярослав домой не носил. В отличие от бедной Хрюшки с мохнатыми ушами, жертвы мужа убивались ради развлечения. Я не была наивной, да и далека от Гринпис, но увлечение мужа не поддерживала. То, что сейчас происходило во дворе староста, было нормальным. Свинку убили, чтобы нам было что кушать. Подбирая слова, заговорила я. Но я бы не хотела, чтобы ты это видела. Хорошо, кивнула Яна. Я не пойду туда. Подожду здесь. Отлично. Я улыбнулась и погладила дочь по голове. Ободряюще кивнув, я побежала догонять травницу, которая уже скрылась за забором. Как оказалось, мои страхи были ложные. Никто не собирался вести нас на задний двор и показывать раздел туши во всей красе. Владимир проводил нас в дом и налил в кружке чай. «Ну что, рассказывайте». Мужчина окинул нас внимательным взглядом. «Надолго ли дочь приехала? Не против ли муж?» «Нет мужа, Владимир». Не лукавя, прямо отозвалась мама. «Нет и не было. Я хотела сегодня идти к тебе. Да, запамятовала, что сегодня скот режут». «Привела ты мне проблему, Бавеся». Староста поджал губы и нахмурился. «Владимир, я тебя знаю», — тихо заговорила травница. «Ты толпу угомонишь, а я подсоблю». «Мальке моя помощь не помогла», — хмыкнул староста. «Но твоя дочь другая, я надеюсь». «Я обучу Арнику», — поджала губы мама. «Будет мне сначала помощницей, а затем и сменят. Единственную травницу тронуть не посмеют, сам знаешь. Но и помощи от нее долго принимать не будут», — парировал Владимир. «Отправила бы ты ее в город. Внучку у себя оставь пока, а дочку отошли. Сама же знаешь». «Знаю, но отсылать не буду», — заупрямилась мама, и я понимала причину. «А ты чего молчишь?» Староста окинул меня хмурым взглядом. «Понимаешь, что Жень с сахаром не будет?» «Понимаю», — едва шепнула, опуская голову. Было стыдно, словно я и есть та самая падшая женщина. «И ведь не расскажешь никому, что брак у меня был, да не сложился. И что Яночка зачата была уже в браке». Повисла гнетущая тишина. Мы с травницей ждали ответа. «Владимир — единственный, кто вправе выгнать меня из деревни. Как бы странно это ни звучало, но староста был здесь всем. Он собирал налоги, он отчитывался перед знатью. Он был судьей и исполнителем наказания. Пусть Арника остается», — заговорил наконец мужчина. А мы с мамой облегченно выдохнули. «Я поговорю с народом, не позволю приступить закон. Но и повода давать не надо. Веди себя тихо и благочестиво». «Хорошо», — послушно кивнула я. Я и не собиралась ругаться с местными женщинами и устраивать войну. Более того, я вообще не хотела с ними общаться. Но жизнь вносит свои коррективы. Вот и в этот раз все пошло совсем не по плану. Мы допили чай, спокойный. Я бы даже сказала, дружественной обстановке. Владимир разговаривал с травницей о травах и отварах. И я же молча слушала. Как выяснилось, бабушка Веся была не только травницей, а точнее знахаркой. Она еще и ветеринаром слала неплохим. Отчего ее ценность для деревни возрастала просто до немыслимых высот. Мы уже собирались выходить из дома, как послышался крик. Кричал ребенок, мальчишка. Громко, с надрывом. Мы бросились на улицу. У самого входа в меня влетела Янка. Она с разбега обняла меня за ноги и уткнулась в живот, громко рыдая. «Милая, что? Что произошло?» Испуганно запричитала я, осматривая ребенка со всех сторон на предмет ран или царапин. «Мам, я не хотела! Не хотела! Он сам первый начал!» Я присела перед дочерью и крепко обняла. Яна не конфликтный ребенок. Это я заметила еще на земле. Из-за частых скандалов родителей перед глазами Яна вообще боялась громких криков и агрессии. А чтобы дочь кого-то обидела? Да она же даже защищаться не умеет. «Что здесь произошло?» — рявкнул Владимир, переведя взгляд с орущего мальчика на Яну. «Ну?» «Он обзывался и толкался», — практически прошептала Яна, прижимаясь ко мне и со страхом глядя на огромного мужчину. «Влас, а ты что скажешь?» Суровый взгляд метнулся в сторону мальчика. «Ты уже взрослый, чтобы рыдать из-за разбитого носа». «Я не обзывался. Я сказал правду. Мама говорила, что она выродок, а мамка — потаскуха». Я задохнулась от обиды и шока. Они меня ведь и не знают. И черт с ним, я потерплю. Но зачем на ребенка все это вываливать? «Иди, Влас», — махнул рукой Владимир. «Да не забудь отцу сказать, чтобы 5 кнутов выписал». «За что?» Возмутился мальчишка, и я побледнела. «Здесь вполне нормально бить детей?» «За то, что обзываешься», — строго парировал староста. «А будешь спорить или пытаться обмануть, еще добавлю». «А ей?» Влас смирился с наказанием и махнул в сторону Янки. «Она мне кулаком ударила в нос!» Яна вздрогнула и прижалась ко мне еще сильнее, а я со страхом посмотрела на Владимира. «Тоже розги? Но я не буду лупить дочь, это дико!» Яна честь свою защищала. Сурово рыкнул староста. «К тому же младше тебя. Разве учил тебя отец маленьких обижать?» «Нет». Влас опустил голову, признавая ошибку. Когда мальчишка ушел, Владимир повернулся к нам и покачал головой. «Привыкайте. Научитесь не обращать внимания. Сможете жить почти как все. А ежели не выдержите, то станете как...» Староста глубоко вздохнул и махнул рукой, не желая продолжать. «Идем, Арника», — проворчала травница, повернулась к Владимиру. «Не пойду я выбирать. Пусть кто-нибудь принесет окорок да кусочек сала. А мы потом рассчитаемся». До дома мы дошли намного быстрее. Я уже не с таким восторгом рассматривала окрестности, думая лишь о том, как привыкнуть к такой жизни. Фонька ждал нас у калитки. Чумазой, испачканной землей, но с улыбкой. «Все сделал?» — сурово спросила травница, внимательно глядя на ребенка. «Да, Бовися», — кивнул подросток. «Лук без единой травинки». «Идем тогда, пообедаешь с нами». Смелости велась женщина и пошла в дом. «Мама», — Яна дернула меня за руку, привлекая внимание, как только мы остались одни. «Я домой хочу». «Теперь здесь наш дом, милая», — с улыбкой тихо сказала я. Не рассказывать же ребенку, что лучше бы мы остались. Возможно, со временем Ярославу надоело бы за нами гоняться. Или и правда можно было бы уехать в другой город. Эх, Валенсия. Вроде и доброе дело сделала. А вроде и сильнее угрозу навлекла. Руки мойте? Да, за стол. Травница была задумчива и неразговорчива. Вроде как праздничный обед превратился в обычный прием пищи. Фунька кидал любопытные взгляды на Янку. И даже предпринимал попытки поиграть. Но Яна, напуганная ситуацией возле дома старосты, отвечать на игры не желала. Дочка быстро поела и убежала в комнату. Вздохнув, Фонька тоже не стал задерживаться. Опустошил тарелку и выбежал из дома, коротко поблагодарив. «Помой посуду. Я со стола уберу». Женщина встала со скамьи и принялась убирать остатки еды. «Как часто бьют детей?» Решилась я наконец, собрав тарелки в тазик. «Как они того заслуживают?» Пожав плечами, спокойно ответила мама. «Если не принимать меры». «Меры?» Я нахмурилась. «Какие?» «Воспитательные, Арника. Если детей с малого возраста не воспитывать, тогда приходится и розги в руки брать. В деревнях дети сами себе предоставлены. Некогда родителям смотреть за ними. Пока боятся прутом по заднице получить. Вроде как не сильно шалят. А если знают, что ничего им не будет, то и до убийства дело может дойти. Хватит болтать, я жду». Я быстро ополоснула тарелки в тазике, потерла тряпкой и окунула в другой тазик с чистой водой. Далее полагалось притереть посуду чистой сухой тряпкой и поставить на место. А воду вылить на огород. Отсутствие химии, типа жидкости для мытья посуды, позволяет так сделать. Ополоснув оба таза, чтобы не осталось жирных следов, я повесила их на стену, на специальные гвоздики, и села на скамью напротив мамы. У меня есть несколько листков. Травница вынула из сундука серые листы бумаги и маленький бутылёк с черной жидкостью. Один тебе, для алфавита. Остальные Янке, ей больше надо. Я сейчас напишу алфавит, а ты заучи. Потренироваться можно и на улице. На песке палочкой рисовать будешь. Но выучить придется быстро. Хорошо еще, что разговорный учить не надо. Садись и смотри. Я подсела ближе и стала внимательно следить за травницей и тем, что она выводила тонким пером на серой бумаге, очень низкого качества. «Мне знакома эта письменность», — задумчиво произнесла я, разглядывая округлые буквы. «Очень похож на грузинский». «Наверное», — травница пожала плечами. Напротив символов этого мира мама ставила буквы русского алфавита. «Ты не забыла?» — удивилась я. «Прошло ведь много лет. Тем более без практики». «Почему же без практики?» — хохотнула женщина. «У меня есть травник, который я пишу только на русском языке. Чтобы даже если и своруют, то ничего не поняли». «А как же конспирация?» — нахмурилась я. «Как же тайна?» «А что тайна?» — фыркнула мама. «Я всегда могу сказать, что это язык ученого, который учил меня». «Собственно, так и есть». «Вообще, свои записи ученые стараются шифровать, во избежание кражи. придумывает письмена, выучивает язык и тайные знания описывает на нем. Так что никого этим не удивишь. Готово. Я чуть подождала, пока чернила засохнут, и, взяв листок, пошла в комнату. Буду сразу учить вместе с Янкой.